Глава 26. Наконец Рус осмелился, встал. В темноте пошел вдоль ограждения в сторону рулевого, понимая, что сейчас задача Вахтинова — слушать шум за бортом. «Шш!» — вдруг услышал он и замер. Какое-то время он просто стоял на месте. «Слушай, ты знаешь такой город, Херсонес?» Наконец очень тихо спросил Рус, понимая, что присутствие Хорева явно не предвидится, и значит, тот просто хотел свести его с египтянином. Замер в ожидании ответа, попутно старательно прислушиваясь к звукам из каюты капитана. Тихие смешки и возня, то быстрые, то осторожные, очень тихие постанывания и совсем неслышные умоляющие просьбы. «Знаю», — услышал он короткий ответ. Сердце Руса тотчас бешено забилось. «А знаешь, как до него добраться?» Разволновавшись, тихо произнес он. «Знаю», — коротко ответили с темноты. «Расскажи». Тут же порывисто выдохнул Рус, волнуясь еще сильнее. Тишина. «Зачем тебе?» Наконец услышал он равнодушный голос. «Ты все равно самостоятельно туда не доберешься. Поймают». Рус на какое-то мгновение замер, остро понимая, что его очень уж легко разоблачили. И первой его мыслью было «нож в бок и тело за борт». Но египтянин пока ничего дурного ему не сделал. И, скорее всего, разоблачил его не только что, а уже давно. И Рус расслабился. «Поверь, доберусь», — зло процедил он. Зачем-то твердо кивнул. «Хорошо», — сказал египтянин, и в его голосе послышалось легкое уважение. «Я тебе нарисую на папирусе карту твоего пути. По ней пойдешь. Хоть будешь знать, в какую сторону и от какого города и до какого». «А ваш корабль не поплывет в ту сторону?» Вдруг с острой надеждой спросил Рус, мало ли что. Египтянин задумался. «Вряд ли», — наконец тихо ответил он. «Путь длинный, опасный и не сулит никакой прибыли». Рус снова прислушался к каюте капитана. Хорошо зная Феодора, он вдруг понял, их общение близится к завершению. Наверное, из-за аварийной ситуации. И он быстро слетел с мостика. Он открыл дверь в инсулу. Луны упорно не было, так что по-прежнему было темно и ничего не видно. И он очень осторожно нырнул в черный коридор и снова тщательно ощупал его весь до самого туалета. Вдруг за это время убийца встал в засаду. Рус был уверен, что убийца ведь не дурак, а тут такая возможность. Но снова в коридорчике никого не оказалось. Тогда Рус на ощупь нашел дверь каюты капитана и замер возле нее, держа кинжал наготове. Он совершенно не волновался, но тщательно прислушивался, стараясь не пропустить ни одного постороннего шума. Какое-то время было абсолютно тихо, но вот там внутри послышалась завершающаяся возня. Феодору явно мели у самой двери. Девушка то и дело стукалась лбом в дверной косяк. Но потом и это все стихло, и Рус снова замер в ожидании. И действительно, вскоре тихо приоткрылась дверь капитанской каюты. Впрочем, и там внутри тоже было темно. И, судя по храпу, капитан, активно угвазданный, уже спал. И Рус просто протянул руку в темноте. «Это я!» — совсем тихо прошептал он. «Я тебя жду!» «Спасибо!» — услышал он тихий голос. Феодора, натолкнувшись на его руку, быстро ухватилась за нее и выскользнула в коридор, бесшумно закрыв за собой дверь. «Пойдем на палубу», — прошептала она ему на ухо. «Воздухом хочу подышать».